Менгеле, известный как «ангел смерти» из-за экспериментов на людях, презрительно относился к работе Крюгера, объявив ее фантастической и неосуществимой. Однако в действительности научные поиски Крюгера дали практические и весьма существенные результаты. Крюгер очень надеялся, что Менгеле еще жив. Ему не терпелось показать коллеге свое достижение – сверхоружие, свою белую акулу. Он повернулся и вышел из торпедного отсека. Когда подводная лодка обогнула оконечность Шотландии, ее встретил свирепый западный ветер. Переваливаясь в бортовой и килевой качке, как на карусели в парке аттракционов, она продвигалась на юг и медленно углублялась в Атлантику. 8 мая Гофман доложил Крюгеру, что по радио получена сводка. Германия капитулировала. Война кончилась. «Только не для нас», — ответил Крюгер. «Для нас война никогда не кончится». Дни опадали, как листья липы осенью, один за другим, неотличимые друг от друга. Гофман избегал судоходных маршрутов и тем самым столкновений с кораблями союзников. Вахтенные трижды замечали на горизонте дымы. С полудюжины раз Гофман командовал погружение в позиционное положение, но не из-за возникновения опасности, а ради тренировки экипажа. Для Крюгера время обратилось в монотонную череду приемов пищи, сна и работы в носовом торпедном отсеке. Работа имела для него решающее значение. Она осталась теперь единственным смыслом жизни в этом бесконечном плавании. В торпедном отсеке Крюгер нажал на кнопку, скрытую под небольшой свастикой, выгравированной на бронзе. Крышка тяжелого контейнера откинулась. Он осмотрел через увеличительное стекло толстые кольцеобразные резиновые прокладки, защищавшие содержимое контейнера от воздуха и воды. На каждую точку, где резина казалась поцарапанной или потрескавшейся, он нанес герметик. Начальство Крюгера сразу же ухватилось за возможность применить результаты его опыта в военных целях. Он расценивал свои достижения как научный прорыв, а они увидели в этом чудо-оружие. И тогда деньги потекли рекой, а Крюгера стали торопить с завершением. Но потом, когда успех уже был совсем близок, время истекло. Рейх съежился до размеров бункера в Берлине, и Крюгеру сказали, что оружие следует увести, даже не завершив программу. Через 4 недели плавания Крюгера позвали в командирскую рубку. Руки Гофмана лежали на рукоятках перископа. Прижавшись лицом к окуляру, он медленно вращал прибор, ощупывая взглядом горизонт. Как только Крюгер вошел, Гофман произнес, не отрываясь от окуляра: «Вот минута, которую мы ждали, господин доктор. Море спокойно, сумерки и льет дождь. Мы можем всплыть и принять душ». Он поднял взгляд от окуляра и улыбнулся. «Вы, конечно, будете одним из первых». Прошло уже больше месяца с тех пор, как Крюгер принимал ванну, брился и чистил зубы. На лодке хранилось лишь несколько литров свежей воды, а получаемую опреснением использовали исключительно на камбузе и для охлаждения аккумуляторов. Ему страшно хотелось ощутить провонявшей кожей свежую воду. «Это безопасно?» — поинтересовался он. «Думаю, да. Так далеко к югу движение не слишком оживленное. Мы примерно на 2000 километров восточнее Багам». Гофман снова приник к окуляру и осведомился. «Сколько воды под килем?» «Дна нет, господин Каплей», — доложил матрос с центрального поста. «Нет дна?» — удивился Крюгер. «Как это может быть?» «Слишком глубоко, и отраженный сигнал не доходит до эхолота. Мы должны быть на одной из щелей в океанском дне. 3 километра или 5, кто его знает. Воды хватает, ни на что не наткнемся», — объяснил Гофман. Матрос открыл люк в боевой рубке, и ворвавшийся свежий воздух, как показалось Крюгеру, принес сладкий запах фиалок. Он стоял у трапа с куском мыла в руке и наслаждался каплями дождя, падавшими на лицо. Матрос, обшарив биноклем горизонт, закричал: «Все чисто!» и скользнул вниз. Крюгер поднялся, перешагнул фальшборт ходового мостика и спустился по наружному трапу на палубу. За ним последовали 4 матросов, перебиравших скобы трапа с ловкостью пауков. Они столпились на юте, раздевшись догола, и передавали друг другу мыло. Дождь не ослабевал, но был мягким, нетревожимым ветром, и на море лежала спокойная гладь. Долгая нежная океанская волна медленно поднимала подводную лодку, и Крюгер удерживал равновесие без всякого труда. Он прошел вперед, снял одежду и раскидал ее по палубе в надежде на то, что дождь смоет зловонную грязь. Намылившись, раскинул руки, подставляя тело дождю. «Господин доктор!» Крюгер опустил руки и взглянул на корму. Четверо голых матросов поспешно карабкались на рубку. «Самолет! Самолет!» Последний из матросов ткнул рукой в небо, а затем продолжил подъем. «Что?» И тут Крюгер услышал гул мотора, заглушивший звук его собственного голоса. Какое-то мгновение ничего не было видно. Потом на западе, на фоне светло-серых облаков, стало заметно черное пятнышко, скользившее по гребням волн и несущееся прямо на доктора. Крюгер сгреб одежду и побежал к трапу. Он споткнулся обо что-то на палубе и неуклюже упал на четвереньки, роняя вещи. Гул мотора приближался, усиливался до воя. Ошеломленный резкой, нестерпимой болью, шедшей от большого пальца и пронзившей икру, Крюгер оставил одежду и с трудом поднялся на ноги. Он оглянулся, стараясь понять, обо что же он поранился. Панель палубы прямо за носовым торпедопогрузочным люком выглядела деформированной, словно один из ее краев покоробило при сварке. Он начал подниматься по трапу. Рев мотора стал оглушительным, и Крюгер инстинктивно пригнул голову, когда машина промчалась над ним. Он посмотрел вверх, самолет закладывал крутой вираж. Один из матросов свесился с ходового мостика, протягивая Крюгеру руку и торопя его подниматься. Откуда-то из глубины лодки до Крюгера донесся звук сирены, означавший срочное погружение. Перевалившись через фальшборд и нащупав ногами внутренний трап, он почувствовал вибрацию двигателей и ощутил движение вперед и вниз. Над головой захлопнулся люк. Словно танцуя шимми, мимо него к подножию трапа проскочил матрос. Крюгер обнаружил, что стоит на нижней ступеньке, голый, мокрый, со стекающим по ногам мылом. Гофман склонился к перископу. «Выдергивай затычку, чиф!» — сказал он. «Ныряем!» Примечание. Чиф на морском жаргоне — старший помощник капитана. «На палубе одна из...» — начал было Крюгер. «Перископная глубина», — доложил старпом. «Электромоторы на половинных оборотах». Гофман повернул перископ на 90 градусов. «Сукин сын! Этот ублюдок возвращается!» «Он не стрелял по лодке», — проговорил Крюгер. «Я думаю, вы...» «На этот раз выстрелит. Просто хотел удостовериться. Война или нет, он не намерен пропускать подлодку через Атлантику. Нос 15 вниз, корма 10 вниз. Погружаемся на 100 метров». Гофман сложил рукоятки перископа, нажал на кнопку возврата, и поблескивающая стальная труба поползла вниз. Он бросил взгляд на Крюгера, заметил его испуганный вид и сказал: «Не беспокойтесь, мы как иголка в стоге сена. Наступает ночь, и его шансы найти нас...» 50 метров, — доложил старпом. «На палубе, — начал Крюгер, — я видел один кусок металла. А раньше вы погружались на этой лодке на 100 метров?» «Конечно, десятки раз». 70 метров, господин Каплей. В 70 метрах ниже поверхности моря давление воды на каждый квадратный дюйм корпуса подводной лодки составило почти 100 фунтов. Конструкция лодки позволяла ей безопасно действовать на глубине вдвое большей, что она неоднократно и делала. Но чтобы принять груз Крюгера, пришлось вскрыть прочный корпус. Один из сварщиков, устанавливавших панели на место, работал слишком торопливо. Часть слабо проваренных неровных швов лопнула при неглубоких тренировочных погружениях, но самые важные устояли. Однако теперь лодку сдавливали, как в кулаке, 1000 тонн воды, и один из швов не выдержал. В носу лодки раздался шум, резонирующий грохот, и она клюнула вперед. Люди попадали с сидений. Крюгер врезался в трап и отлетел, а потом вцепился в него, чтобы не упасть в проход. Гофман вытащил из-под Крюгера свои ноги и ухватился за перископ. «Срочное всплытие!» — заорал он. «Вытаскивайте ее! Полный назад! Продут носовые и кормовые!» Он бросил взгляд на Крюгера. «Вы задраили носовой люк?» «Не пом...» Грохнуло еще раз, потом носовой люк вылетел, и из торпедного отсека сквозь крошечные офицерские каюты ударила мощная струя воды высотой в 5 футов и 3 футов в поперечнике. Она устремилась в камбуз и в кают-компанию. 90 метров, господин Каплей!» — раздался пронзительный крик. Лодка проваливалась. Крюгер вдруг ощутил себя невесомым, словно в лифте. Что-то громко затрещало. Где-то лопнул трубопровод. Зашипел сжатый воздух. Командирская рубка наполнилась кислым запахом пота, затем мочи и, наконец, масла и экскрементов. Еще раз загрохотало на глубине в 200 метров. Темнота, вопли, рыдания. За тысячную долю секунды до смерти Эрнст Крюгер протянул руку вперед к торпедному отсеку в будущее.